Шафиров отвечал: «Царское величество сомнения не имел, его королевского высочества благоосновательное право к шведской короне. Данным уже титулом королевского высочества признать. Также из праволюбия весьма склонен его королевскому высочеству в том, как то только учинено быть может. Более помогать и объявить велел, что он не только при учинении мира с Швецией, сколько возможно за его королевское высочество, интересоваться будет, но и в продолжении войны, так как мир еще далеко отстоит, изволит все учинить к его королевского высочества пользе. Пусть его высочество только объявит, как при будущих военных операциях наилучшим образом ему может быть услужено». 12 декабря 1720 года призван был к царскому величеству в Зимний Старый Дом голштинский посланник Штамкин, и подканцлер объявил ему о сообщении генерала Кришпина князю Василию Лукичу Долгорукому в Копенгагене, что он, Кришпин, имеет поручение от некоторых знатнейших шведских сенаторов заехать к герцогу Голштинскому в Бреславль, объявить ему о их склонности к нему, о неудовольствии их на короля, и пусть он, герцог, старается об усилении своей партии в Швеции. Штамкин отвечал, что и он получил от своего двора известие, что в Швеции хотят заставить короля объявить наследником герцога Голштинского. Англичане же и датчане всеми способами стараются отводить герцога от царского величества. Царь объявил ему на это, что все датские и английские интриги и ласкательства клонятся к одному — отвесть герцога от России и потом провесть. Никто не имеет таких средств и таких причин помогать герцогу, как Россия. Ибо как может ему помочь датский король против Швеции, с которой он только что получил мир и с обидою герцога выговорил себе у Швеции и Англии Шлезвиг? И какая сила одного датского короля против Швеции? А ганноверцы стараются только о своем интересе, чтобы удержать за собою Бремен и Верден. Я говорил царь герцогу к получению в Швеции сукцессии, также и, впрочем, всеми силами помогать буду. И если герцог сюда, в Петербург, приехать изволит, то мне будет легче показать ему это на самом деле, потому что я с Швецией в войне и сильно вооружаюсь к будущей весне. Так герцогову интересу очень может помочь, когда в Швеции узнают, что он имеет такую сильную помощь. Как только подул попутный ветер, Штамкин выплыл с рассуждением: заключению мира между Россией и Швецией главным препятствием служат Лифляндия и Эстляндия. Шведы думают, что они без этих провинций и Ревельской гавани пробыть не могут, а царское величество не хочет уступить этих провинций, чтобы быть спокойным в новом утверждении своем на Балтийском море. И для того предается в рассуждение, не может ли царскому величеству приятный способ быть, когда герцог Голштинский приведен будет в посредство. Этому государю в Швеции, хотя и неправда учинена, что на его наследственное право не обращено внимания, однако право на время, приостановленное насилием, не уничтожается. Дабы его царское величество мог иметь совершенное доверие к герцогу, для этого за основание постановляется супружество между герцогом и старшую дочерью царского величества. Для вспоможения такому супружескому союзу царскому величеству нетрудно будет Лифляндию и Истляндию уступить зятю своему герцогу в суверенную и наследственную собственность. Никто этому не может прикословить, потому что провинции уступаются законному наследнику шведского государства, и эта уступка будет приписана особенной умеренности царского величества. Известно, что герцог имеет в Швеции друзей и приверженцев, хотя они до сего времени лица показать не смеют. Когда же герцог сделается владельцем Лифляндии и Истляндии, то, может быть, мнение в Швеции изменится, и друзья герцога громче говорить и явственнее показываться станут. У чужих держав отнимется предлог противиться возрастающей силе России на Балтийском море. Когда герцог вступит на шведский престол, Россия и Швеция соединятся с самым крепким союзом, следствием которого будет почтение Европы. Выгодное положение герцоговых готтордских земель не может быть оставлено без внимания в отношении торговым. 16 января 1721 года царь написал герцогу: «Светлейший герцог, дружебно-любезнейший племянник, мы, как через вашего министра, при вас пребывающего Штамкина, так и через нашего в Вене, обретающегося действительного камергера Ягужинского, о нашем к вашему высочеству и любви, имеющем истинном и благосклонном намерении, вас обстоятельно уже уведомили, и притом и то объявить велели, что вашего высочества и любви скорейший приезд сюды не токмо нам весьма приятен, но и к споспешествованию собственных наших интересов весьма потребен будет. Мы вашему высочеству и любви через сие паки о том засвидетельствовать, и притом вас обнадежить восхотели, что мы к вам и вашим интересам благосклонное намерение имеем. И ежели вашему высочеству и любви угодно нам удовольство показать, вас здесь у нас видеть, то мы случай иметь будем вам всящие опыты в том подать и с вашим величеством и любовью все то концертовать, что к вашим интересам и к общему обеих сторон благу полезно быть может, понеже то через пространные негоциации и через многие переписки учинено быть не может и токмо много времени в суе препровождает». Герцог принял предложение и 27 июня, в день празднования преславной Виктории, въехал в Петербург. О приеме ему сделанном приведем слова Басевича, не отвечая за их достоверность. Как недружествен и невеликолепен был прием, сделанный герцогу царем, но для него прием этот получил еще особенную цену по тому расположению, которое высказала ему царица. Вполне уверенная в своем величии, она, не боясь уронить себя в присутствии герцогини Курлянской, сказала угнетенному принцу, что, одушевленная сознанием долга, внушаемого ей высотою положения, она принимает живое участие в интересах герцога, и что для нее супруги величайшего из смертных. Небо прибавило бы еще славы, даруя ей взятья того, которого она была бы подданную, если б счастье не изменило Швеции, и если б Швеция не нарушила присяги, данной ею дому великого Густава.